Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение восьмого члена символа веры. И в Духа Святого Господа, Животворящего, от Отца Исходящего, который вместе с Отцом и Сыном поклоняемый и прославляемый, говоривший в пророках. В предыдущей беседе, говоря о Духе Святом, как Господе Животворящем, мы указали на Его действие сохранения. Сегодня обратим наше внимание на действие Духа Святого в подтверждении. Наше желание поразмыслить теперь о Духе Святом, рассматривая метафору «залог». Это выражение, говорящее о нем, встречается в следующих местах Священного Писания. «Который и запечатлел нас и дал залог Духа в сердца наши» 2 Коринфянам 1:22. «На сие самое и создал нас Бог и дал нам залог Духа» 2 Коринфянам 5:5. «В нем и вы, услышавши слово истины, благовествование вашего спасения и уверовавши в него, запечатлены обетованным Святым Духом, который есть залог наследия нашего для искупления удела его в похвалу славы его». Ефесянам 1 глава с 13 по 14 стих. Выражение этого изображения взято из древнего обычая, который вовсе не вышел из употребления сегодня. Метод употребляемый в запечатлении коммерческой сделки или договора. Продавец соглашается доставить назначенное время договоренное. И как гарантию этого покупатель получает залог, то есть образец или знак, незначительный частичный взнос договоренного. Залог тогда представляет договор, в котором две стороны соглашаются. Одна, которая в конце концов получает во владение то, о чем условлено, получив знак верного поручительства другой стороны, что она согласна поступить по условиям соглашения. Это часть цены, данная заранее, чтобы уверить того, кому дается залог, что в назначенное время он получит все обещанное. Теперь право, которое верующий имеет на вечную жизнь в славу, приходит путем договора или завета. С одной стороны, верующий соглашается с определенными условиями оставление греха и служение Господу и посвящает себя Богу через покаяние и веру. С другой стороны, Бог обязывает себя даровать верующему прощение грехов и наследство тем, которые освящены через веру. Это довольно ясно сказано в книге пророка Исаии, 55 главе, 3 стихе. «Преклоните ухо ваше и придите ко мне, послушайте, и жива будет душа ваша, и дам вам завет вечный, неизменные милости, обещанные Давиду». На основании нашего сердечного согласия с условиями Евангелия, Бог обязывает себя даровать нам эти неоцененные благословения, предназначенные для Его народа, посредством духовного или противообразного Давида. Залог намекает, что имеется некоторая задержка, прежде чем выторгованное действительно дается. В случае товаров доставка сразу не обещана. В случае имущества не сразу входит во владение. По этой причине знак верного поручительства или предварительный взнос дается, потому что обещанное освобождение отсрочено, имущественно задержано на время. Залог даруется как порука или подтверждение того, что последует. Теперь, как только верующий действительно вступит в завет с Господом, он имеет право на вечное наследство, но его действительный вход в полноту благословений отсрочен. Бог не забирает нас на небо в момент нашего уверования, подобно тому, как Он не взял израильский народ в Ханаан через несколько дней после их освобождения из Египта. Наоборот, мы остаемся на время в этом мире, и по разным причинам. Одна из них, чтобы мы имели возможность упражнять нашу веру и любовь. Веру в ожидании, блаженного упования в явлении славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа. Титу 2 глава 13 стих. Надежду в стремлении, но и мы сами, имея начаток Духа, и мы в себе стенаем, ожидая усыновления. Послание к Римлянам, 8 глава, 23 стих. Залог – часть, хотя только очень маленькая часть целого, о чем было условлено. Если был сделан договор для предоставления суммы денег на определенный срок, тогда незначительный взнос был сделан. Если это была передача участка земли, тогда квадрат торфа вырезался и давался будущим владельцам. И это было символической гарантией для уверенности во время промежуточного ожидания. Так тоже, те утешения, которые Дух дает верующим, те же самые по качеству, как радость небесная, хотя они немного худше по степени. Спасительные дары и благосклонности Духа – только маленькое начало и часть славы, которые будут открыты нам. Благодать – начатая слава, и они отличаются друг от друга, как младенец отличается от зрелого взрослого. Святость и чистота сердца, обещанные того безгрешного состояния и полного сообразования Христу, которые обещаны верующему в будущем. Это настоящее освобождение от наших уст, только образец нашей совершенной и окончательной свободы. Залог дается для уверенности стороны, которая получает его, а не для пользы дающего его. Тот, кто дает залог, законно обязан исполнить свою сделку. Но получатель имеет эту уверенность в руках для утверждения и утешения своего ума во время ожидания. Для него это реальное обещание и образец того, что только обещано. Здесь опять мы можем видеть годность и точность выражения, ибо духовный залог, который получает верующий, дан исключительно для их пользы, ибо нет опасности, что Бог откажется от своей части. Посему и Бог, желая преимущественнее показать наследникам обетование, непреложность своей воли, употребили посредством клятвы, дабы в двух непреложных вещах, в которых невозможно Богу солгать, твердое утешение имели мы, прибегшие взяться за предлежащую надежду. Евреям 6 глава 17 по 18 стих. Это потому, что обыкновенно верующий подвергается многим сомнениям и страхам. Залог остается безвозвратным владением получателя до тех пор, пока выполнится договор, и даже тогда не забирается от него. В этом залог отличается от обещания, ибо когда предмет обещания возвращается, опять забирается обещание. Итак, залог, который получает верующий, безвозвратный и неотъемлемый, ибо дары и призвание Божие непреложны. Римлянам 11:29. Как Господь Иисус Христос провозгласил: «И я умолю Отца, и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек». Иоанна 14:16. Согласно буквального значения выражения, залог указывает на закрепление договора, что является образцом договоренного, что он подтверждает и уверяет исполнение соглашения. И как раз это действие и присутствие Духа Святого верующим означает. Во-первых, они доставляют доказательство, что Бог заключил с ним завет. Во-вторых, настоящий труд Духа Святого в нем – предсказание и первый плод грядущей жатвы. Нет ли чего-нибудь в прославленном глазе в этом веке, который Дух Святой насадил? Видят ли чистые сердцем Бога лицом к лицу на небе? Хорошо, даже теперь вера дает возможность нам переносить, как бы видя невидимого. Евреям 11:27. Нет ли теперь чего-то в прославленной радости, в которой они на небе наслаждаются в Боге? При умножении скорбей моих в сердце моем утешение Твои услаждают душу мою. Псалом 93, 19 стих. И нет ли теперь действительного, хотя слабого наброска, славного преображения души в образ Христа? Сравни 2 Коринфянам 3 главу 18 стих с 1 Иоанна 3 главу 2 стих. Залог обеспечивает совершение договора. Это так здесь. Первые действия Духа Святого верующим – гарантия в успешном совершении залога. Будучи уверен в том, что начавший в нас доброе дело будет совершать его даже до дня Иисуса Христа, Филиппийцам 1:6. Таким образом, Бог дал что-то в руки, что мы можем с уверенностью ожидать обещанного наследия. От нас не требуется, чтобы мы умертвили грех, отрекли себя и оставили мир напрасно. Если залог так благословен, какое же тогда будет наследство? В чем является наследство, залогом которого есть Дух Святой для верующего? Этим наследством является сам Бог. Блаженный Бог в Троице Своих личностей, вечная часть святых. Не написано ли? А если дети, то и наследники, наследники Божии, сонаследники же Христу. Римлянам 8 глава 1 стих. И что есть наследством Христа? Господь есть часть наследия моего и чаши моей. Псалом 15, 5 стих. Он провозглашает. Будущее блаженство верующих будет состоять в полноте Духа, сделавшими их способными наслаждаться Богом в полной мере. И не вкусил ли верующий уже, как благ Господь? Да, Духом Святым. Дух Святой – самое великое доказательство Божьей любви для нас. Бог тогда дает верующим уже в этом мире вкусить, что Он приготовил им в грядущем веке. Дары и благодать Духа постоянно подтверждают несомненность ожидаемой славы. Аминь.